Ари спал в своей комнатке. «Ари, вставай, скорее!» — разбудил его кто-то. Он сбросил одеяло, схватил винтовку и помчался вниз к снежным, к южным полям, где строили террасы под виноградники. Там собралась толпа. Все замерли, когда Ари подошел ближе. Он пробился сквозь толпу и посмотрел на землю. Земля была запятнана кровью. Тут же валялись клочья голубой блузки. Кровавый след вел вверх на гору. Ари посмотрел в лицо то одному, то другому. Все молчали. «Дафна», — прошептал он. 2 дня спустя нашли ее подброшенный труп в окрестностях лагеря. Уши, нос, руки были отрублены, глаза выколоты, тело носило следы бесчеловечных издевательств. Никто ни разу не видел слез в глазах Ари, не слышал жалоб. После убийства Дафны он время от времени исчезал на несколько часов и возвращался смертельно бледным. Но он сдерживал свои чувства, ни разу не выказал ни ненависти, ни даже гнева. И никогда не произносил больше вслух ее имени. Ари принял личную трагедию точно так, как весь Ишув принимал подобные несчастья. Не стремился к мести, а твердо отстаивал свое право на страну. Ари Бен-Канаан был солдатом с головы до ног. Полдесятка арабских деревень, расположенных неподалеку от Гамишмара, в страхе ждали ответной атаки, но ее не было. Евреи удержались в Гамишмаре, Тират-Цви и в полудесятке других стратегически расположенных поселений. Новая тактика тормозила диверсионную деятельность муфтия, но остановить ее полностью не могла. В эту неразбериху вмешался английский майор по имени Малькольм. Майор Малькольм был откомандирован в распоряжение британских органов безопасности в Иерусалиме, как только муфтий поднял бунт. Это был одинокий волк. Он одевался неряшливо и плевал на военные традиции. Над формальностями и церемониями он издевался. Свои мнения он выражал открыто, а когда нужно было, то и резко. Вместе с тем он проводил целые дни в глубоких размышлениях, частенько забывал даже побриться и причесаться. Эти периоды уединения наступали у него неожиданно и в самое неподходящее время. Даже во время проведения официальных смотров, которые он ненавидел и считал напрасной потерей времени. Язык у Малькольма был острый, как бритва, и неизменно шокировал собеседника. Это был своевольный человек, и все офицеры смотрели на него, как на чудака. Он был высокий и худой, с костлявым лицом и чуть-чуть прихрамывал. В общем, был как раз таким, каким британский офицер быть не должен. Когда Малькольм прибыл в Палестину, он сочувствовал арабам, так как среди английских офицеров было модно сочувствовать арабам, но эти симпатии длились недолго. Прошло некоторое время, и Малькольм стал фанатиком-сионистом. Как и большинство христиан, поддерживающих сионизм, он превосходил своей решительностью и фанатизмом самих евреев. Малькольм научился ивриту у одного рабби и проводил каждую свободную минуту за чтением Библии. Он был совершенно уверен, что в планы Бога входило воскресить евреев как нацию. Малькольм тщательно изучил библейские военные походы и военную тактику Иисуса Навина, Давида и в особенности Гедеона, который был его личным кумиром. И, наконец, он уверовал в то, что само провидение избрало его, Малькольма, и забросило в Палестину. Господь избрал его, Малькольма, для того, чтобы он повел детей Израилевых к их благородной цели. Малькольм изъездил всю Палестину в ветхом драндулете, который он купил по случаю, а где не было дорог, он прыгал, как цапля, на своих длинных ногах. Он побывал на каждом библейском поле битвы, пытаясь реконструировать события и тактику. Евреи и арабы изумленно смотрели на это странное существо, когда Малькольм плелся вдоль какой-нибудь проселочной дороги, во все горло распевая псалом и ничего вокруг себя не замечая. Люди частенько задавали себе вопрос, почему британское командование терпит этого Малькольма. Генерал Чарльз, главнокомандующий британскими войсками в Палестине, однако считал Малькольма гением, одним из тех редких военных, которые опрокидывают общепринятые нормы. Малькольм высмеивал британские боевые уставы, зло издевался над изложенными в них тактическими принципами и считал добрую часть британской армии напрасным разбазариванием средств. Никому не удавалось победить его в споре. Он всегда выходил победителем и был глубоко убежден в своей непогрешимости. Однажды к вечеру в окрестностях Яделя у Малькольма лопнули сразу два ската. Он вышел из машины и поплелся своей прихрамывающей походкой пешком в село. Не успел он подойти ко внешней линии наблюдения, как перед ним выросло человек 5 часовых. Он улыбнулся и помахал им рукой. «Молодцы, ребята», — похвалил он. «А теперь будьте паиньками и сведите меня к бараку Бен-Канаану». Малькольм шагал взад-вперед по гостиной барака. У него была еще более неряшливая внешность, чем обычно. Битый час он читал бараку Бен-Канаану лекцию о величии и красоте сионизма и о великом будущем еврейской нации. «Я в восторге от еврейских солдат», — сказал Малькольм. «Еврейский воин самый толковый из всех, так как он живет и борется ради высоких идеалов. Все в этой стране затрагивает его непосредственно. Все напоминает ему славное еврейское прошлое. Ваши ребята из Хаганы, вероятно, самая передовая, образованная и в то же время преисполненная идеалов воинская организация в мире».